Глава 31. Никакого спора не было. Вера выпалила это на одном дыхании и уставилась на Мику, ожидая реакции. Но та растерянно молчала. «Может, ты неправильно поняла?» — спросила Вера. «Но...» — растерялась Мика. «И ведь не скажешь ничего про Лешины слова. А Леша же совершенно однозначно говорил, поспорили, что переспит. Это нельзя как-то неправильно понять». «А Жоржик не может врать?» «Зачем ему? Да ты и сама видела. Он же нас сначала даже понять не мог. Кстати, он что-то так на тебя взъелся? А раньше же нормально все было. Что случилось?» «Не знаю», — дернула плечом Мика. «И мне без разницы». Тут она, конечно, скривила душой. Неприятно ей было и даже очень, чего уж. Но другим знать это не обязательно. В конце концов, Жоржик ей никто. А вот слова и его, и Веры породили сомнения. Вдруг это Леша неправильно понял? В тот день он был страшно зол на Женю из-за матча. Может, что-то недопонял, что-то воспринял через призму своей злости. Но в то, что он мог соврать намеренно, она ни за что не поверила бы. Только не Леша, не тот, кто всегда ей бескорыстно помогал и поддерживал. Последним была химия. Весь урок Мика сидела сама не своя. Обдумывала сказанное Верой. Вспоминала, сопоставляла эпизоды, слова, ощущения. Будто пазл складывала. А если правда, Колесников ни при чем, и она его так сильно обидела, сильно и несправедливо, то-то он с ней демонстративно безразличен. А еще он мог бы за обиду отыграться, но не стал. Наоборот, выручил ее с этим обществознанием. Сама она, конечно, плохо Колесникова знает, чтобы судить, похож он или нет на сплетника. Но Вере-то зачем его выгораживать? Вера — последний человек, кто станет его незаслуженно обелять. «Я хочу сегодня к нему сходить, к Жене. Где он живет? Скажу ему про спор и извинюсь, если он правда ни при чем». Вера на листочке написала его адрес и даже нарисовала схему. Оказывается, жил он в соседнем с ним дворе. Тем лучше. После уроков классная вновь напомнила всем про родительское собрание. Чем только подлила масло в огонь. Потому что затем, по пути в гардероб, одноклассники кидали ей в спину гадости еще похлеще, чем до этого. Мика не реагировала изо всех сил. А так хотелось сорваться, обернуться к ним и нагрубить в ответ. Сказать каждому что-нибудь едкое, ударить по больному. Вот как они с ней. Но понимала, это будет все равно, что воевать со сворой собак. Вон, Вера пыталась огрызаться, но что толку? Поэтому Мика и шла с прямой спиной и каменным лицом. Только щеки, пунцовые от стыда, выдавали ее чувства. А как не стыдиться? Перемена же, кругом народ. И все слышат эти мерзкие слова про нее. Еще и прислушиваются, наблюдают с интересом это гнусное зрелище. Девчонки из параллельного даже остановились и спросили, что это за публичное гонение. «Да из-за нее нас сегодня дрюкнут на собрании. А она в сторонке осталась, типа вся белая и пушистая. Тогда как сама с папиком мутит, прикиньте. И, походу, даже залетела от него. Говорят, что ее полоскала в туалете». Мика дернулась, как от удара. «Что вы несете, дуры безмозглые?» Все-таки сорвалась она. Схватив пальто, она выскочила на улицу. Вера поспешила за ней. И все остальные вскоре потянулись следом, явно сговорившись. Догнали и шли неотступно всю дорогу до дома, выкрикивая в спину оскорбления. Эта процессия со стороны казалась просто жуткой. Они с Верой шли, как две приговоренные к публичной казни, а за ними хвостом улюлюкающая толпа одноклассников. Спасибо, хоть камни в спины не бросали. «Проваливай туда, откуда приехала!» — крикнула ей Рогозина в последний момент перед тем, как Мика скрылась в своем подъезде. А уж там она пулей взлетела на свой этаж и ворвалась в квартиру. И сразу тут же в прихожей сползла по стенке, громко, отчаянно разрыдавшись. Бабушка всполошилась, выбежала из кухни. — Что случилось? Мика, что такое? Она бестолково суетилась вокруг, охала. На ней лица не было. Никогда Мика не видела бабушку такой перепуганной. — Доча! «Доченька, скажи, что случилось? Ты цела? Тебя кто-то обидел?» Господи, бабушка сама едва не плакала. Но пока Мика и слово членораздельно не могла произнести, сотрясаемое горестным плачем. Тогда бабушка опустилась рядом на колени, обхватила ее, прижала к себе крепко. Мика чувствовала, что грудь у нее мелко, нервно дрожит. «Бабушка, миленькая, я не могу так больше!» Наконец, сквозь всхлипы стали прорываться слова. «Все, не могу. Они травят меня и издеваются. Они так меня все ненавидят». «Доча, к Кто травит? Кто ненавидит? За что? Расскажи!» — ласково просила бабушка, а у самой в глазах стояли слезы. «Расскажи, моя маленькая, давай поднимемся. Я тебе чайку налью, и ты все мне расскажешь. Давай, моя девочка!» Бабушка, кряхтя, встала сама и помогла подняться Мике, которую покачивала из стороны в сторону. Сняла, как с маленькой пальто, отвела на кухню, усадила. И Мика рассказала, сначала сбивчиво и путанно, то и дело прерываясь, всхлипывая, шмыгая носом. Зубы постукивали о кружку с чаем. Но затем, когда она немного успокоилась, голос ее стал глухой и монотонный. «Я не пойду больше в эту школу», — закончила она. Бабушка сидела напротив, сжимала в руках сухарик, с которым она любила пить чай. Точнее, то, что от сухарика осталось. Сама не замечая, она ломала его пальцами, стискивала так жестко, что на клеенку сыпались крошки. И сама она дышала тяжело и часто. Взгляд тоже изменился. Только что ее глаза были полны растерянности и щемящей боли. Сейчас же горели яростью. «Но я им всем устрою!» — цыкнула она, отшвырнув на стол обломки сухарика. Впервые на их идеально чистой, почти стерильной кухне был вот такой бардак. «Они у меня сами больше в школу не придут. Сволочи, паршивцы, гаденыши! Я им всем покажу!» Бабушка все так же, тяжело дыша, торопливо прошла в комнату. «Ба, куда ты?» — спросила Мика. «А ты, доча, сиди. Или полежи лучше. Ты вся серая какая. Тебе отлежаться надо, в себя прийти». «А ты что хочешь делать?» «А я сейчас пойду к Лиде, вашей директрисе. Устрою им там всем праздник общей беды. Она мне, между прочим, обязана. В 2002-м я ее мужа буквально с того света вытащила. Так она мне чуть ли руки не целовала. Молилась, деньги совала. Большие деньги. Ни копейки я у нее не взяла. А вот сейчас пусть покажет свою благодарность. Иначе я всех на уши подниму. Дойду до прокуратуры. Это же надо. Доверила ей ребенка, а над ней там форменное издевательство устроили». «Бабушка, Лидия Петровна ведь ни при чем. Не она же...» «Директор всегда при чем», — веско изрекла бабушка, надевая пальто. Дверь за бабушкой захлопнулась. Мика тяжело опустилась на стул. Мелькнула вялая мысль. Ну вот, сейчас к предательнице и содержанке добавится еще ярлык ябеды. Или, как они говорят, стукачки. Впрочем, теперь уже все равно. Хуже, чем есть, уже не будет. И в класс этот она больше не вернется. После недавней истерики на нее накатили нечеловеческая усталость и опустошение. Она прилегла и незаметно задремала. Точнее, забылась тяжелым сном, точно в яму провалилась. А проснулась от телефонного звонка. Но пока стряхнула сонное оцепенение, пока в потемках нашла сотовый, вызов уже завершился. Странно, но бабушка все еще не вернулась, хотя за окном давно стемнело. Мика посмотрела на часы и забеспокоилась не на шутку. Было уже почти 9 вечера. А звонила ей Вера. Но Мика решила, что сначала выяснит, где бабушка, а потом уж поговорит с подругой. Однако, когда пришла на кухню, поняла, бабушка домой все же возвращалась. Кухня снова сияла чистотой. Видимо, та не захотела ее будить, а потом снова куда-то ушла. Но куда? Мика набрала бабушкин номер, но ее старенький мобильник пиликнул в прихожей. Ясно, еще и телефон она дома оставила. И где ее теперь искать? Кому звонить? Что вообще делают, когда пропадает человек? К директрисе бы обратиться. К ней ведь бабушка умчалась, но в школе Лидии Петровны наверняка уже нет. А ее личных контактов Мика не знала. Может, к Ивлевым подняться? У Лешиной матери спросить? Мысль Алеши сразу неприятно царапнула. К счастью, из подъезда донесся хлопок уличной двери. Потом послышались медленные грузные шаги, а затем, как облегчение, заскрежетал замок. «Ба! Ты где была так долго?» — кинулась к ней с объятиями Мика. «Я проснулась, ночь уже почти, а тебя нет. Испугалась так за тебя». «Да что со мной будет?» — устало бросила бабушка. Теперь уже Мика помогла ей раздеться. «Так где ты была?» «Где собиралась, там и была. В школе». «Так долго?» «Родительское собрание недавно закончилось. Ну, закончилось точнее около часа назад. Но Лида меня задержала. Обговаривали с ней кое-какие вопросы. Извинялась очень». «И что со школой?» — встревожилась Мика. «Ну, посмотрим. Лида, конечно, божилась, что ни сном, ни духом. Что знать не знала, какой гадюшник развелся в ее царстве. Но, думаю, она все это быстро закончит. Не знаю уж, что больше на нее подействовало. Давняя благодарность или страх, что я дойду до самого верха. И всю их школу перетрясут проверками. Но настроена она очень серьезно. Устроила им там разгон, что мамашки этих извергов уходили с собрания все в слезах. Так им и надо». Позже Вера снова позвонила и подтвердила рассказ бабушки. «Мика, ты не представляешь, какой апокалипсис сегодня директриса учинила нашим!» Взволнованно чистила в трубку. «Она сначала классную, говорят, дрюкнула конкретно. Ну, днем еще. Мол, та не видит, что у нее под носом творится. Потом велела, чтобы на собрании в обязательном порядке все-все родители явились вместе с нами. А с теми, кто не придет, она лично разбираться будет. Моя мама так перепугалась, хотя я вообще все дни болела и ни при чем». «И что на собрании?» «Да она эпический разнос всем закатила. Короче, все по порядку. Не пришел только Колесников, но родители его были. Сказали, что он с высокой температурой дома. И вот Лешки Ивлева тоже не было. А все остальные явились как миленькие. Собрали нас в актовом зале. И выступала сама директриса. Про тот прогул она не говорила, а вот про травлю так сильно ругалась, что даже мне страшно было. Рассказала про случай, где девочку в другой школе так довели, что она с моста спрыгнула. И посадили там кого-то. И что вообще травля — это преступление. Вот. И бабушка твоя тоже выступила. Так стыдила всех. А ее ведь многие родители знают. Так что реально стыдно им было». Вера перевела дух. Затем снова продолжила. «Ах, да. И про то, что сплетня лживая, сказали. Директриса это еще так преподнесла. Мол, только насквозь испорченный, извращенный человек способен из такого невинного эпизода выдумать и раздуть такую похабную и лживую историю. И что главное, она велела выяснить до завтра, кто пустил сплетню. Ну, она сразу это спрашивала, но никто, разумеется, не сознался. Тогда она сказала, чтобы завтра имя виновного было у нее. Или же в противном случае с каждым лично будут разбираться инспекторы на комиссии ПДН. Мол, это уголовка, статья за клевету, плюс статья за травлю. Назвала даже цифру, и я забыла. Короче, пообещала, что всем и родителям в том числе устроит веселенькую жизнь. Ты бы видела лица наших». Вера довольно хмыкнула. «Особенно Рогозиной. Она прямо белая, как мел сидела. А папаша ее, наоборот, красный, как сеньор помидор. А у многих мамы даже плакали. Серьезно. Сидели, платочком глаза вытирали. Короче, никогда у нас такого грандиозного собрания не было. Я аж до сих пор не могу успокоиться», — хихикнула она. «А ты завтра придешь? Директриса велела, чтобы все перед тобой извинились». «Я не хотела вообще-то», — растерялась Мика. «Приди! Пусть извиняются, черти! Уверяю тебя, после сегодняшнего никто и не пикнет больше». После разговора с Верой Мика подошла к бабушке. Та сидела на кухне в задумчивости, сложив перед собой на столе руки. Мика придвинула к ней табуретку, обняла, положила голову на плечо. «Я так тебя люблю, папуленька».